Матерь Агни-йоги. Пределом слияния в духе может быть только полнота этого слияния. Что же тогда происходит? Утрата индивидуального начала? Нет, не утрата его, но расширение. Два стали одно, но большое, не слитое вместе, но обогатившееся взаимным обменом и соединением энергий. Две гармонически сочетанные ауры могут творить чудеса. Все зависит от степени напряжения, объединения или слияния. Именно не порабощение, не подавление, не одержание, но взаимообмен тончайших энергий, яро обогащающий объединившееся сознание. Конечно, дающий дает, и имеющий больше отдает, больше получающего. Но и дающий также нуждается в том, кому он дает, как и получающий, ибо даяние в природе дающего. Каждый духовный водитель может представить себе свои чувства и свое состояние, если бы некому было давать. Поэтому нужда друг в друге взаимная. Хочу подчеркнуть значимость духовного взаимообмена энергий, именно взаимообмена. Без него пожирание чужой силы и вампиризм. Именно принести надо свое, чтобы получить. О приносимых кувшинах недаром упоминалось. Не принесший не может получить. Имеющему дается, а у не имеющего отнимается и то, что имеет. В этом закон взаимообмена, который называется колесом сотрудничества. При пожирании чужой энергии пожиратель пользы не получает, ибо даром полученное расточается тут же бездумно. Дырявое решето или бездонная бочка – хорошие символы для пожирателей психической энергии. Но как радостен, как вдохновляющий плодоносный взаимный обмен. Истинный ученик – радость учителю, ибо приносит всегда. Приходящие и принесшие, где вы? Насытим все устремления ваши. Именем владыки вам говорю, всех насытим и мерою полную дадим.